Глава 8. Выныриваю из воспоминаний и ставлю стакан на стол. Уже потом, однажды, я пробью этот номер, чтобы узнать, что он никогда не принадлежал ее подруге. Ложь и обман с первой секунды. С первого дня встречи с этой девушкой, с лицом сирены, а нутром, морщусь, опять вспоминая ее, стоящую под дождем, как дрожала и смотрела мне в глаза, не боясь, как тряслась. Поднимаюсь со своего стула. «Дорогой, ты куда?» Сразу же порывается ко мне моя спутница, ловит за руку, а я накрываю ее пальцы с длинным маникюром. Наклоняюсь к ней, и женщина улыбается победоносно, демонстрируя всем собравшимся, что имеет на меня какие-то права. Фиг знает, что она себе напридумывала. Понимаю, что пора с этим завязывать, поэтому произношу ей на ухо. «С чего ты взяла, что имеешь право задавать мне вопросы?» Вздрагивает, смотрит на меня расширенными зрачками, а улыбка на лице меркнет, затухает, словно и не было ее. «Простите, господин советник», — шепчет стремительно бледнее. «Любой, кто находится в моем окружении, подписывает контракт о неразглашении. Даже такого рода отношения я регламентирую, чтобы не было неожиданностей и прочего, как однажды». Злость поднимается вихрем, проносится по венам каленым железом. Я думал, что пережил эти чувства, думал, что переварил, но женщина из прошлого появилась, и все словно снова вскипело. Все планы отодвигаю, отмахиваюсь от людей, которые жаждут, чтобы уделил беседе несколько минут. Все отходит на второй план. В висках бьется крик Ольги. «Дочь!» Она кричала, что моей дочери нужна помощь. Пальцы сжимаются в кулаке, и я пережидаю приступ дикой ярости. Больно, черт возьми, это больно. Смотреть в глаза женщины, предавшей и обманувшей раз, чтобы опять услышать то, чего быть не может. Выхожу под дождь. Холодные капли бьют по лицу, но не останавливают, не подавляют пыл. Взгляд останавливается на машине, в которой сейчас заперта Ольга. Резким и размашистым шагом иду к ней. Распахиваю дверь и сажусь рядом. Поворачиваю голову и сталкиваюсь с бесконечными, сверкающими от слез озерами. Такая нежная, заплаканная и все такая же невероятно красивая, ранимая. Повелся уже однажды на эту обертку, а потом — все ложь. Смотрю на нее молча, окидываю цепким взором. Скромная одежда прилипла к телу и перестала быть таковой. Передо мной порочная соблазнительница с приятными округлостями. С влажным блеском на пухлых губах, словно она только что облизнула губы в предвкушении. Все жилы вздуваются, натягиваются от желания свернуть ей шею, хотя есть еще кое-что. И это кое-что отзывается пульсацией в теле. Отодвигаю все свои порывы и задаю вопрос, который интересует больше всего. «Просветишь, о какой дочери речь?» Девушка заметно теряется, бледнеет, хотя, казалось, куда уж больше. Молчит и играет с моим терпением. Я жду ответ. Ты тратишь мое время, Ольга. Называю ее по имени. Даю понять, что ничего не забыто. И я хорошо помню, чем пригрозил ей, если появится в моей жизни снова. Как, впрочем, и она вспоминает. А может, и не забывала, так как глаза у нее распахиваются широко. Повтори, что ты кричала на улице с нажимом. Мое время слишком дорого стоит, чтобы тратить его впустую. Вспыхивает, горит, говорит свое и оглушает. Я о твоей, еще раз, о твоей дочери говорю, Умаров. Выдыхаю, сцепляю зубы, еще раз бросаю взгляд на Ольгу. Ее зовут Мира. Эта девочка — твоя точная копия с дымчато-синими глазами, и она нуждается в тебе. Ты ей нужен, Марат. Пока говорит, у меня все внутри переворачивается, и пальцы сжимаю в кулаки, чтобы не прибить. Я прошу тебя помочь маленькой девочке, Рад. Называет сокращенно. Как когда-то давно. И меня накрывает. Подаюсь вперед, хватаю, чтобы не вздумала отпрянуть, и цежу вопрос. Почему ты решила, что ей могу помочь только я? Деньги нужны? Так ты мне чужих детей не навязывай. Я и благотворительностью занимаюсь. Оставила бы заявку моему секретарю, тебе бы помогли. Зачем ты мне лжешь? Зачем? Я же сказал тебе, что если еще хоть раз увижу, потому что ты ее отец. Не могу я быть отцом. Не могу. Не с моим диагнозом. Но девушка напротив этого не знает. Талдычит свое про ДНК, про помощь. А я смотрю на нее и понимаю, что Ольга в отчаянии. Она просто мать, которая пытается спасти своего ребенка. Но вот спускать подобную аферу я не собираюсь. Смотрю на Ольгу и понимаю, что, несмотря на все, она меня будоражит. И бешусь от этого еще больше. «Ты понимаешь, с каким огнем сейчас играешь?» — рыком. «Понимаю». «Ну, раз так, малышка, тогда будь готова идти до конца, о чем ей и говорю. Если ты солгала, Оля, не пощажу. Но если это правда, я заберу дочь, а ты вернешься в мою постель. В каждом слове, в каждой букве — правда». Кажется, моя давнишняя болезнь опять дала о себе знать, заставила вспомнить прошлое, но самое страшное то, что я и не забывал. Я должен был отпустить ее, послать людей, чтобы следили, сделать все, что угодно, но я решаю ехать с ней. Мы приезжаем в один из спальных районов. Не самый лучший край города, разбитые улицы, ветхость и неработающие фонари. Иду за Ольгой, наблюдаю, узнаю ее заново. Примерно понимаю, в каком отчаянии может находиться мать, раз идет на такую аферу, а условия, в которых она живет, лишь подтверждают то, что игра идет ва-банк. Оставляю охрану и поднимаюсь с ней. Хорошо, что не идет к лифту, я сильно сомневаюсь насчет его пригодности, да и вообще отмечаю для себя, что в этот район, скорее всего, уже завтра нагрянет проверка из центра. Нельзя, чтобы так нарушались нормы безопасности. Здесь люди живут, дети и старики. Они вынуждены пользоваться лифтом, но, судя по всему, давно не было технических работ. Неожиданно в темноте на лестнице Ольга поскальзывается. Грохот бутылки говорит о том, что это не игра «упади в руки мужику». Немного заминки у дверей, и я захожу следом за своей бывшей любовницей. Сразу цепким взглядом подмечаю детали. Маленькая квартирка, ремонт старый, убитый, но во всем уют и ухоженность, даже в салфетках, которые понатыканы в виде дизайна. Забавная соседка, почти пригрозившая мне полицией, ванная, в которую Оля отправляет меня мыть руки. Все это воспринимается мной очень странно, особенно когда Ольга выходит ко мне, переодевшись в убитый свитер и лосины, которые обтягивают ее длинные ноги. Домашняя, какая-то уютная, проходит в кухню, а я на мгновение смотрю в сторону комнаты, где ребенок ее спит. Но не могу туда войти, словно камень там стоит. Ревность какая-то, что огнем горит, ведь ее дочь — подтверждение ее лжи. Не угостишь гостя чаем? Вопрос и ее ответ, вызывающий ухмылку. А затем я даже не понимаю, как нападаю на ее сочные губы, сжимаю Ольгу в своих руках, обрушиваюсь и получаю удар. Ее вкус, запах. Меня пьянит, как в первый раз. Как когда-то давно, когда в моей жизни появился трепетный солнечный лучик. Когда я оставлял дела, стремился домой, в особняк, где меня ждала маленькая нежность. Девушка, который был опьянен настолько, что ни о чем думать не мог. Возненавидел, вытравил этот яд из своей крови, но стоило Ольге вновь оказаться на моем пути, как все летит к чертям, все ограничители, все стоп-краны. Я пью ее губы, сминаю, ощущаю на языке пьяную вишню, горько-сладкую, с привкусом ненависти. Пальцы накрывают ее плечи, сдавливают, проскальзывают вдоль выпирающих позвонков. Худенькая, невесомая. Узкая талия, которую могу обхватить, уходящая в покатые крутые бедра. А вот грудь увеличилась. Трогаю приятную тяжесть и ловлю чувственный стон, слетающий с ее губ. Она даже себе отчета не отдает в том, насколько она сейчас горячая, чувственная, манящая. и за те чувства, которые это бестие будет во мне, я зверею еще больше. Пальцы сжимают все сильнее, до синяков, до рваных вдохов, которые я слизываю с ее губ. Ее ладони на моей шее, взрывается пальцами в мои волосы, тянет, царапает, а я коленом ей ноги раздвигаю. Меня накрывает. Такого не было давно, чтобы во всем теле прострел, чтобы так ненавидеть и хотеть женщину, чтобы не знать, хочешь ее заласкать или разорвать в клочья, уничтожить. За ложь, за надежду, за боль, которая проскальзывает в каждой молекуле моего тела, и остановиться, получить ледяной укол в самое сердце, оттолкнуть. Потому что целовать эту женщину смерти подобно. Можно не остановиться. Можно сжать ладони сильнее и разломать ее позвонки. Прикрываю глаза. Прихожу в себя, а она все на больное давит. Все свое говорит. Хотя я уже сказал ей, что помогу, что денег дам, врачей подключу. Дети не в ответе за чужие грехи, и ее дочь не виновата. Но Ольга упрямо твердит, что эта девочка моя дочь, и я не знаю, что сделаю с ней за ту крупицу сомнения, которую она пытается зародить в моей душе. Именно за это Ольга ответит. Ответит за надежду, которую с отчаянием смертника хочет привить мне. Но играть мы будем по моим правилам и никак иначе. Моя клиника, мои врачи, а дальше? Дальше я говорю ей, что будет. По-любому зря она пришла ко мне и решила вскрыть нарыв, который и не заживал вовсе. Нависаю над женщиной, которая до сих пор будоражит кровь, будет всех моих демонов, и останавливаюсь, словно с размаху на стену бетонную натыкаюсь, пулевое и ножевое одновременно получаю, когда в спину мне летит тихая и удивленная. «Мама!» Разворачиваюсь, как от удара кнута, и замираю, когда взгляд цепляет маленькую тонкую фигурку белокурого пушистого ангела в розовой пижаме. Босая, заспанная, с огромными голубыми глазами, кристально чистыми озерами. Однажды я уже залип на этих глазах. В другой жизни, наверное. И вот сейчас на меня также смотрит уменьшенная копия Ольги. Маленький одуванчик с воздушными локонами кудрями. «Ты принц?» — спрашивает, и глаз от меня не отводит. Восторженных каких-то, горящих чистейшим детским интересом. «Нет, меня зовут Марат». «Малат». «Совсем крошка. Даже мое каменное сердце дает трещину. Дети не должны болеть. Дети не должны страдать. Свои или чужие, неважно». Но малышка не выглядит больной. А вот реакция Ольги меня поражает. Она срывается к девочке, осматривает ее, как если бы та поранилась. Держит маленькие ладошки в своих руках. Хмурюсь и провожаю мать и дочь взглядом, когда Ольга уносит девочку. Сам иду следом. Замираю в дверях и наблюдаю за ними, подобно вору, покусившемуся на чужое. Под ребрами печет и болит. Девочка засыпает, а Оля, словно опомнившись, поднимается и обращает на меня свои голубые глаза, в которых плещется океан любви и боли. Идет в мою сторону, а я ей дорогу преграждаю, а потом оглушаю своим решением. Планы поменялись, Ольга. Вы с девочкой едете со мной.